Глава 33. Наследство. Кто мог предугадать, что в 3 часа ночи они попадут в дорожную пробку? Однако случилось именно так. На обратном пути в Полосатово Гектор и Катя встали на шоссе. Впереди красные габаритные огни. Дальше полицейские машины с мигалками. ГИБДД перекрыла трассу. «Авария», — объявил Гектор. «Как ни кстати». Он внимательно следил за картинкой с маяка на мобильном. «Из Звенигорода зеленая волна, и Резинов мчится на большой скорости. А мы застряли». Он открыл карту местности, изучая окрестности. «А что мы можем сделать, если авария?» Катя смотрела на сполохи полицейских мигалок. Чувство тревоги и опасности в душе ее становилось все сильнее. Она набрала номер капитана Блистанова. В первый раз он не ответил. Не ответил и сейчас. «Спит мальчишка. Из пушки не разбудишь. Катя, он мог звук телефона выключить. Напишите ему в чат. Пусть берет машину и патрульных и немедленно выдвигается к дому Гришиной». Катя так и сделала. Нет ответа. Сон сморил усталого полосатика. Они ждали 1/4 часа. А затем Гектор резко крутанул руль и съехал на обочину шоссе. «Ударим автопробегом по бездорожью, и, Катя, вы пристегнуты? Все под контролем. Кривая вывезет. Я устретил вас, и усё былое», — запел он громко голосом Папанова. Буксуя и ревя мотором, Гелендваген сначала едва не увяз в раскисшей от дождя земле, но затем вырвался из колдобины рытвин, и они помчались прямо через заросшие сорняками и кустарником подмосковные поля и пустыри. В кромешной тьме, светя лишь фарами, въехали на полной скорости в рощу. И Гектор лавировал среди стволов, объезжая то упавшее дерево, то яму, то овраг. Катя пару раз крепко зажмуривала глаза. Но Гектор бодрым тоном возвещал: «Спокойствие, только спокойствие!» И, вырулив на свободный участок бездорожья, лишь прибавлял скорость. Наконец они достигли объездной проселочной дороги, оказавшейся по навигатору в 2 раза длиннее. «Резинов уже подъезжает к коттеджу», — констатировал Гектор. «Из своего далёка он нас сумел обогнать». Он дал газ. И на скорости под 200 они мчались во тьме проселка, сопровождаемые резкими заполошными сигналами редких встречных грузовиков и фур, спешащих в Одинцово. На дачной проселочной дороге Гектор резко сбавил скорость. Они ехали мимо глухих заборов и особняков в лесу. Впереди, еще далеко, мелькнул свет фар. У дома Регины Гришиной стоял внедорожник Резиновых. И в неровных пятнах света, на удалении, их взору предстала дикая, невообразимая картина. Возле распахнутой настежь калитки боролись 2 человека. Захар Резинов, схватив за горло сестру своей жены, Аллу, одетую по походному, пытался самым настоящим образом ее задушить. А она, издавая глухие вопли, остервенело била его кулаками, по плечам, по спине. Ее младшая сестра Вера кружила возле них и придушенно, испуганно вскрикивала. «Да ты что? Да ты что, Захар? Да ты что? Убью гадину! Воровку!» Захар Резинов ударил кулаком сестру жены по голове, а затем отшвырнул ее от себя на землю и ринулся за руль внедорожника. Гектор выскочил из машины. Катя за ним. Она видела, если Гектор не успеет, сейчас произойдет что-то страшное. Резиновы, занятые дракой с родственницей, еще не заметили их приближения. Алла ползала по земле, пытаясь встать на ноги, но после сильного удара никак не могла оправиться. Захар Резинов нажал на газ, направляя внедорожник в сторону поверженной женщины. «Захар, опомнись! Она же мне сестра!» — истерически крикнула Вера Резинова, вцепляясь в ручку двери. «Ты что задумал?» «Отпусти, дура! Я ее на шоссе потом брошу! Шваль такая, воровка! Ограбить меня вздумала? Задавлю, суку!» Резинов в выступлении бешенства резко оттолкнул жену через открытое окно. В этот миг они оба увидели мчащегося Гектора и спешащую за ним, но отстающую Катю. «Из машины! Руки за голову!» — крикнул Гектор. Но к приказ его на бывшего замкомандира питерского спецподразделения подействовал в обратном смысле. Потное лицо Захара Резинова перекосило гримасы ненависти, и он дал газ. Его внедорожник ринулся вперед. Вера с визгом отскочила в сторону. Он жену свою едва не сшиб. Алла приподнялась, узрела надвигающийся на нее внедорожник и с воплем рухнула на спину, парализованная ужасом. Гектор прыгнул к машине. Он ударил ногой по двери со стороны Резинова. Вложил в удар, наверное, всю силу, которой наградил его магт-зал. Мощный удар смял дверь внедорожника так, что она вогнулась внутрь, зажимая Резинова сбоку. С грохотом осыпалось выбитое боковое стекло. И, как при столкновении, от силы удара сработали подушки безопасности. Надувшись, они пригвоздили Захара Резинова к спинке кресла. Однако силой инерции тяжелый Ford Explorer продолжил свое движение вперед, наезжая на Аллу. Гектор уперся руками и плечом в капот, останавливая, и Катя бросилась прямо под колеса машины, нырнула, нагнулась и за ноги потащила визжащую от страха Аллу прочь. Рванула так, что сама не удержалась на ногах, но выдернула тетку из-под колес. Гектор выпрямился и нанес Захару Резинову через разбитое боковое стекло удар в скулу. У того клацнула челюсть. Он стукнулся о подголовник, заорав от боли. И внедорожник его сразу остановился. «Алла Алексеевна, как вы? Вы в порядке? Не ранены?» Катя осматривала, ощупывала руки и ноги женщины, которую они спасли от неминуемой гибели. «Алка! Алка!» Вера Резинова подбежала к ним. «Он тебя не задавил?» Голос сестры подействовал на Аллу, словно удар хлыста. Еще секунду назад она лишь бессмысленно таращилась на Катю. В глазах ее плескался ужас. Но тут, вдруг, она резко вздернула голову, впившись в сестру взглядом. В свете фар глаза ее полыхнули злобным огнем. Она перевернулась, встала на карачки и быстро, ползком, как ящерица, устремилась к младшей сестре. Вцепилась мертвой хваткой в ее ноги, та не ожидала нападения, и дернула на себя, опрокидывая на землю. Навалилась сверху, царапая лицо сестры, добираясь пальцами до ее горла, шипя. «На тот свет меня хотели отправить! Паскуда! Верка, тварь! И меня убить, как Регинку! Чтобы все вам, вам одним досталось!» Она царапала глаза, лицо сестры, а Вера Резинова истерически кричала, отбиваясь от ее цепких хищных рук, как от паучьих лап. «Прекратите!» Катя пыталась разнять их, но они уже катались по земле, царапая и чуть ли не кусая друг друга, словно дикие звери. Гектор подошел и за ворот ветровки буквально оторвал Аллу, жертву, которая сейчас словно поменялась ролями со своими убийцами, от визжащей и плачущей сестры. И без церемоний отшвырнул ее к забору, подальше. Со стороны темной дороги послышался вой полицейской сирены. Две машины полосатовского отдела. Из первой выпрыгнул капитан Блистанов в толстовке и спортивных брюках. Встрепанный, обалделый, как спал в комнате отдыха на раскладушке, так и в бой ринулся. «Я сообщение прочел», — оповестил он. «Простите, что не сразу, я уснул. А что это вы тут все делаете, а? Ох, мать моя начальница!» «Займись ими лично. Всех забирай», — приказал Гектор. «В машине лысый хмырь. Извлеките его, он там заблокирован». Он осмотрел калитку. Ее не взломали, аккуратно открыли. Направился к дому Гришиной. Катя за ним. Она никак еще не могла опомниться от происшедшего. В голове ее плавал туман и... «Катя, вы просто молодец», — похвалил ее Гектор. «У вас реакция, что надо». Дверь дома была тоже открыта. У двери валялись два пустых рюкзака и сумка, а в замке торчала связка ключей. Гектор заглянул в дом. Темно. Туда ночные визитеры так и не успели добраться. Он запер дверь, забрал ключи. «А вот это уже совсем интересно. Золотые ключики от наследства. Дубликат». Он смотрел в сторону полицейской машины, куда патрульные сажали сестрицу Аллу. В отделе полиции Вера Резинова истерически кричала. «Меня-то за что в наручники заковали? Я же мужа останавливала. Это на меня Алка напала, чуть глаза мне не выцарапала. Вы лучше ее спросите, откуда у нее ключи от дома Регины. Это она ее убила и ключи тайком забрала, чтобы наше кровное добро воровать у нас из-под носа». «Так откуда у вас ключи от дома убитой Гришиной?» — жестко спросил Гектор Аллу Тюльпанову, когда они с Катей и капитаном Блистановым зашли в кабинет, где та сидела, охая и стоная, под охраной патрульного полицейского. «Я вам крестом святым животворящим клянусь, комсомолом, Лениным, Марксом молодости моей клянусь. Я Регину не убивала», — забормотала Алла. Глаза ее бегали по сторонам. Видимо, она лихорадочно прикидывала в уме, что говорить, а что нет. «Откуда ключи тогда у тебя, старая разбойница?» — рявкнул вдруг громогласно капитан Блистанов. Это было столь неожиданно, что Катя быстро отвернулась. Не время потешаться над полосатиком в роли злого полицейского, когда такие серьезные дела. Она сама мне отдала ключи запасные. Регина всучила в тот самый раз, когда зазвала меня к себе за вещами. Я и брать не хотела. Зачем мне ключи от чужого богатства? Так она настояла, мол, я больная вся насквозь, сердце прихватить может в любой момент. Скорая на даче долго едет. А ты родня мне, сестра моя. Ты звони мне часто. А если я не отвечаю по телефону, бери ключи и мигом ко мне дверь открывай. Вдруг я на полу валяюсь беспомощная». Логики в ответе было мало. Хотя опровергнуть утверждение о том, что сердечница Регина Гришина сама отдала ключи своей родственнице, на всякий пожарный, они не могли. И Катя прикидывала в уме, правда ли кроется в заявлении Аллы? Или тонкий искусный расчет на недоказуемость? «А ночью, что вы в доме покойной забыли, зачем явились? Как добрались из Рузы так поздно?» — задавал вопросы Гектор. «Бес, бес лукавый, сатана-искуситель меня попутал», — запричитала Алла. «Жадность, грех мой. Как глянула я на Верку, когда она в доме-то хозяйничать сразу стала, когда мы шматьё для похорон выбирали. Так червь мне сердце источил. Вещей в доме сколько ценных. Вывезут они все сквалыги. Где лежу наследство, меня голые оставят. Села я в последний автобус в Рузе, а от остановки пешком шла с рюкзаками». «Вы хотели ограбить дом?» — спросила Катя. «Почему ограбить? Там же все и так уже наше с Веркой. Мы наследницы. Разве у самой себя можно украсть? Я просто прибрать от греха решила, забрать. Там ложки серебряные на кухне и сумка, что полмашины стоит». Алла всхлипнула вдруг и залилась слезами. «Чтоб такую сумку, да Верке корове отдать? Да ни за что! А я подозреваю, что именно вы отравили Гришину, раз столько лет работали в фармацевтическом холдинге. В лекарствах и ядах разбираетесь», — сурово заявил капитан Блистанов. «Я прямо по глазам вашим лживым вижу. Вы и есть убийца, отравительница». «Да ты сам глаза свои протри, молокосос!» — завизжала Алла. Еще мгновение назад она всхлипывала жалостно, но вот взор ее снова вспыхнул злобой. «Зрит он! Ты еще не зародился даже, шкуренок, а я уж ударницей пахала, работала. И за все про все мне на старости лет награда копейки считать, одну кашу пшенную жрать, когда они, сволочи, жировали, богатели. И сейчас мое наследство захапать себе хотят, сквалыги. Таких раньше-то в советской нашей стране великой, в Союзе, расстреливали без суда. Я вас задержу за хулиганские действия, за драку в публичном месте, ночью», — нашелся Блистанов. «И за попытку незаконного проникновения в опечатанный полицией дом». «Дом наполовину мой, а меня сестра с мужем убить пытались, машиной давили. Вот они свидетели». Алла ткнула в сторону Кати и Гектора. «Я сама жертва алчности и умысла преступного. А мне в больницу надо срочно. Ой-ой-ой, боль какая! У меня ребра все, кажется, сломаны». Она схватилась за бок и согнулась, охая, ноя и причитая. «Арсений, сейчас же отвезите ее в больницу», — тихо велела Катя Блистанову, когда они вышли в коридор. «Резинов ее бил, могут быть травмы. Он ее едва не задавил. Для будущего обвинения Резинова надо зафиксировать все ее побои. А Гек сейчас сам с этим типом побеседует. По-своему». «Никак невозможно», — Блестанов глянул на Гектора. «У Захара Резинова челюсть сломана. Мы еще в машине заметили. Он не только показаний давать не может, он от боли мычит. Сейчас повезем и его в Одинцово, в приемный покой. Гектор Игоревич, ну и удар у вас. Тачку-то его с дверью в смятку. Теперь в утиль только». «Вот черт! Не рассчитал я». Гектор с досадой смотрел, как стонущего от боли Захара Резинова под руки полицейские тащат снова к машине, везти в больницу. «Нам его показания необходимы. Самое главное, как он догадался, что ночью его свояченица-прохиндейка отправится в Полосатого дом грабить?» «Спросим Веру Шмыгу», — предложила Катя. «Я сама с ней сейчас поговорю, ладно? Только сначала я бы хотела кое-что прояснить». Она вернулась к кабинету, откуда патрульный осторожно выводил хромающую Аллу Тюльпанову, чтобы ее тоже везти в больницу. «Алла Алексеевна, я хочу вас спросить. Не про наследство, а про вашу молодость», — обратилась к ней Катя. «Ваша младшая сестра в детстве часто гостила у Мегалании Каралли. А почему вы никогда не приезжали вместе с ней?» Алла остановилась. «Я работала, в техникуме училась. Я матери помогала материально». «Я Верку вон насколько старше», — ответила она. «В детстве-то все ей было, паскуде мелкой, а я пахала на нее. И чтобы в кружки она ходила и на море ездила в Сочи, где цирк их дьявольский выступал. Я сначала завидовала, ну а потом, как в ум вошла, сама от всего этого дистанцию держала. Калачом меня к великой не заманили бы». «Почему?» — спросила Катя. «Скверно у них водилось в доме». Алла мрачно ненавистно созерцала, как стонущего Захара Резинова полицейские тащат во двор к машинам. «Не пойми что. В такие дела соваться я, комсомолка-активистка, не желала. И потом она — старуха. Великая, она ведь Верку, а не меня избрала». «То есть как?» Катя слушала очень внимательно. «Ваша младшая сестра обладала какими-то необычными способностями?» «Ничем она не обладала, мелкая зараза. Подлой она была. Такой и осталась. Сами видите, меня, сестру, убить хотела. И Регину они с мужем прикончили, это я вам говорю». «А великая?» «Может, она присматривалась к ней? Или вылепить из нее что-то желала на свой лад? Воспитать?» «Меня-то уж было не осилить ей. У меня к тому времени взгляд на жизнь марксистский сформировался. А Верка чистый лист была, пиши, что хочешь. Великая ведь ее на полное содержание к себе брала. Поила, кормила. Верка у нее икру ела за завтраком, когда мы с матерью котлеты паршивые за 8 копеек из кулинарии жрали». Алла заковыляла дальше в сопровождении патрульного. Катя оглянулась на Гектора и Блестанова. Они молча слушали. «Ну а теперь младшая сестра». Катя кивнула на кабинет, где под охраной патрульного ожидала вызванного дежурного следователя Вера Резинова. «Как вы с мужем узнали, что ночью ваша сестра отправится в Полосатого?» — с порога спросила ее Катя. «Пожалуйста, я вас очень прошу». Вера, с которой сняли наручники, встала чуть ли не по стойке смирно, по служебной тюремной привычке бывшей надзирательницы. «Вы же сами все видели. Вы мой свидетель. Я ничего такого не делала сестре. Наоборот, я его, мужа, всеми силами остановить пыталась. Это все он один, психопат. Я с ним разведусь. На черта он мне сдался бешеный. На людей кидается, как волк. И из органов его вышибли. И правильно сделали. Я думала, мы просто приедем туда, пресечем, ну, пристыдим Алку, чтоб воровством не занималась, как последняя шкура. Но чтобы убивать? Нет. Я Захара брошу. Ничего с ним больше общего иметь не хочу». «Конечно. Ему теперь тюрьма светит, а вам наследство крупное», — хмыкнул Гектор. «Жена найдет себе другого, как в старой песне, да, Вера Алексеевна?» «Как вы узнали о намерении сестры?» — повторила свой вопрос Катя громче. «Так Захар мне сказал. Я уж спать легла. А он растолкал меня в постели вдруг. Как шило у него в одном месте. Поехали, поехали, собирайся, дура. Он камеру наблюдения поставил у нас в Рузе. В старом материном доме, который Алке в наследство достался. Она там живет много лет. Я на дом никогда не претендовала, нужна мне развалюха. А Захар, он ведь знает такие вещи оперативные. Камеры слежения. Мы про дубликат ключей не знали, но сомнения у нас имелись на Алкин счет большие. А как я глаза ее заведущие увидела, когда мы вещи собирали на похороны, так меня словно в сердце толкнуло. Подложит мне старуха свинью, облапошит меня. Гектор за спиной Кати снова хмыкнул. Камера слежения. А Катя подумала. Выходит, не только тебе, шлемоблещущий Гектор, приходит на ум спецприемы. «Вы долгое время работали в правоохранительных органах, в системе ФСИН», — объявила Катя. «Вы профи и не можете не понимать, что сейчас при таком положении вещей вы с мужем одни из главных подозреваемых в убийстве Регины Гришиной». «Но я ее не убивала, да и Захар». «Нет, он тоже. Я бы знала. Я бы не стала скрывать. На черта мне его выгораживать сейчас, когда ему все равно суд, тюрьма». Но нет, он Ригу не трогал. Вы призываете нас в свидетели в ночном происшествии, чтобы мы свидетельствовали в вашу пользу. Вам надо очень постараться, Вера Алексеевна, и проявить максимум стремления честно и добровольно сотрудничать. Со мной, по вопросам, которые меня интересуют. Катя села, указала Вере стул напротив. Вам понятна ситуация? Да, да, спрашивайте. Что знаю, расскажу. Только заступитесь за меня на следствии. Ворон в вашем сарае. Зачем он вам? На толстом расцарапанном лице Веры Резиновой мелькнула растерянность и еще что-то мимолетное, странное, почти близкое к панике. А как? Как вы узнали? Так и узнали. Для чего вам птица? Регина хотела себе ворону. Говорила мне, ищу в интернете... «Никак не найду ворона черного, а у Захара знакомые охотники. Он договорился, поймали на приманку для нас. Я собиралась подарить ей, ну, сюрприз, чтобы как-то в нашу пользу расположить насчет наследства, насчет завещания. А почему не отдали ей ворона? Я хотела при встрече, но она меня к себе не звала. А ей зачем птица, как по-вашему?» — осторожно спросила Катя. Чудила она после смерти Данилы. Может, не в себе, а может, чтобы на фото опять сняться уже с вороном, в шальварах, в лифчике, как голопузые, которые на Востоке пляшут. Фокусы показывают. В костюме Адалиски? С вороном? Да. Ну, чтобы окончательно уже походить на них. На Великую и на Аделаиду. Вы же сами видели их на снимках в таком виде. А зачем она хотела быть, как они? Внешне? Не только внешне. Вера Резинова отвела глаза. Она всегда об этом мечтала. Быть, как они. Полностью. Целиком. Слиться с ними. Соединиться. Вы сейчас мне говорите о четвертых? Вера Резинова молчала. Что вы о них знаете? А что я могу знать? Я была тогда ребенком. Что знает девчонка? Сказки, которые ей взрослые рассказывают. Но я была умной. Подростком в год смерти Великой я уже... Что? Я понимала, что это не совсем сказки. У вас самой есть какие-то особые способности? За что Великая приблизила вас к себе? Почему разрешала подолгу гостить в доме на Арбате? И брала вас, ребенка, с собой на гастроли. «У меня никаких способностей нет и не было», — Вера Резинова покачала головой. «Может, она так думала, раз я родня, сестра Риги, то и у меня тоже. Но я ее разочаровала своей заурядностью. Это мне однажды Рига заявила с усмешкой. А у Регины имелись способности?» Вера опустила голову. Потом кивнула нехотя. «Какие?» «Вы у Соньки. У Мармеладки об этом спросите. Она вам расскажет». «То, что Мармеладова нанесла себе увечье ножницами, вина Регины?» — спросила Катя. Вера Резинова согласно затрясла головой. «Да, да». «Они все дико соперничали между собой тогда, я же вам рассказывала», — прошептала она быстрой скороговоркой. «Они старшие. Я только слушала, смотрела. А они поубивать готовы были друг друга, чтобы Великая выбрала из них сама. Столько лет минуло, но у меня до сих пор мороз по коже, как вспомню. Рига ведь это с мармеладкой сотворила ради Великой, понимаете?» «Нет, объясните», — попросила Катя, сама вновь ощущая тот самый холодок, колючую льдинку. «Чтобы доказать ей, что она может, ну, способна ее заставить, чтобы продемонстрировать Великой свою силу. А у остальных какие были способности? У мармеладки, у Стаса Четвергова внука?» «Внука Стасика сами расспрашивайте, он тот еще фрукт». Вера усмехнулась мрачно. «Я ж вам сказала, он Ригу изнасиловал. А мармеладка? Она медиумом прикидывалась». «Медиумом?» «Комедию перед Великой разыгрывала, мол, она может с мертвяками общаться. Мол, Аделаида с того света к ней приходит, разговаривает с ней». Катя подумала. Их беседа опять скатывается в некую бредовую плоскость. И если бы перед ней сидел другой фигурант, а не бывшая сотрудница ФСИН, повидавшая многое на своем веку, она бы этот разговор тотчас бы прекратила. Однако... «Так, ладно. Вернемся к событиям недавним». Катя помолчала. «В четверг утром вы звонили Регине. Зачем?» «Я вам правду сказала. По-родственному проведать, как она себя чувствует после жары. Регина меня сама часто просила. Вера, позванивай мне». Она из-за сердца очень тревожилась. «Но Регина не стала с вами говорить по какой-то причине». «И опять я вам говорила. Она сидела в уборной, это правда. Она мне сама потом перезвонила. Понос ее со страха пробил». «Со страха?» Она мне со слезами чуть ли не в панике рассказывать стала. Мол, ночью ей звонил сын Данила из Арбатского дома. Покойник ей звонил. Я ее пыталась успокоить, что ты выдумала. А она — звонок с нашего арбатского номера. А я ей — да ты подумай, кто в дом мог ночью забраться, у кого могут вторые ключи остаться. Ты замок поменяла? Она мне — нет, мне в голову не пришло. А я ей — так твоя невестка, несостоявшаяся, возможно, ключи от дома до сих пор хранит. Вот и куражится над тобой, пугает тебя. «Да, в догадливости Верки Шмыги не откажешь. Возможно, поэтому Великая, Мегалания Каралли, и приблизила ее когда-то к себе. Разглядела это даже в девчонке», — решила про себя Катя. «Я ее пыталась унять, но она не успокоилась. Она Ирку, невесту Данилы, панически боялась. Я по ее тону чувствовала, по голосу». «А почему она ее боялась, Вера Алексеевна?» «Может, вину свою чувствовала перед ней?» Вера Резинова косо глянула на Катю. «Не спрашивайте, что там у них точно вышло. Этого мне Рига не сказала. И ничего я толком не знаю. Но интуиция-то у меня всегда была развита очень остро.